книжном магазине продавались и газеты на различных европейских языках. Книги были в основном на немецком, чешском и польском. Тем не менее, я нашел все-таки то, что искал – атлас Советского Союза со множеством специальных карт. Та же любезная молодая дама объяснила мне, как добраться на метро до моей гостиницы, и я отправился домой. В московском метрополитене билетов не берут. Достаточно опустить монету в прорезь на турникете, и можно проходить. Тому же, кто захочет сэкономить деньги за проезд, какой-то коварный аппарат, выбросив на уровне бедер специальное заграждение, не дает пройти. Иногда заградительный барьер запаздывает на какие-то доли секунды и ударяет прямо по ногам, что весьма болезненно и оставляет на память здоровенный синяк. Спустившись в метро, я, как и следовало ожидать, поехал не в ту сторону. Когда я поднялся наверх, было уже совсем темно. На каких-то абсолютно незнакомых мне улицах прохожие только пожимали плечами, когда я обращался к ним по поводу «Отель Ленинград». Нет, они не знают, что это такое. Ко всему еще начал моросить дождик, и точно так же, как это бывает в таких случаях во всех городах мира, внезапно не оказалось ни одного свободного такси. А кроме того, меня разбирало тщеславное желание найти дорогу назад самостоятельно, притом пешком. И представьте себе, мне это удалось. Правда, к 10 часам вечера или ночи, если хотите, и промокшим до нитки. Зато мне удалось уяснить, что, вопреки разным разговорам на Западе, иностранец может совершенно свободно передвигаться по Москве. В понедельник утром пришла переводчица, молодая женщина, но уже преподавательница немецкого языка в институте. Зовут ее Светлана. Она миловидна, энергична, ужасно озабочена тем, чтобы со мной ничего не стряслось. Я не должен есть немытых фруктов, не должен таскать тяжести, обязан тепло одеваться, чтобы не простыть. Эта дама сопровождала меня только во время первого приезда в Советский Союз. Во всех моих последующих путешествиях по стране моим неизменным переводчиком и гидом была писательница Евгения Геевская. Она же переводит на русский язык все мои книги, издаваемые в Москве, а их было уже 7. И то, что на русском языке они звучат не хуже, чем на немецком, объясняется нашим удачным содружеством. Мои книги вверены в надежные руки. Мне хочется выразить здесь свою сердечную благодарность и ей, и профессору Банникову, а также издательству «Мысль» за то неизменное внимание, которое уделяют в Москве изданию моих книг. Я загружаю чемодан с кинокамерой и сумку с фотоаппаратами в такси. Мы едем на Красную площадь и останавливаемся где-то возле самой Кремлевской стены. Перед входом в мавзолей Ленина стоит постоянная, бесконечно длинная, но быстро продвигающаяся очередь из тысяч и тысяч людей. Но сама площадь сейчас совершенно пустынна. Сегодня предстоит встреча космонавтов. Я справляюсь у одного из милиционеров, не пропустит ли он нас на съемки. На площадь. Нас пропускают. И вот мы уже со своими чемоданчиками пересекаем в гордом одиночестве эту огромную пустую площадь. На другом ее конце стоит машина, которую используют обычно при ремонте проводов уличной электросети. В кузове у таких машин установлено приспособление, с помощью которого выдвигается вверх нечто вроде башни с площадкой для электрика наверху. Рабочие разрешают воспользоваться для съемок их машиной. Более того, меня вывозят на самую середину Красной площади, и башня вместе со мной начинает медленно подниматься ввысь. Не могу передать, какое это сильное чувство. На фоне огромных красных транспарантов, украшающих фасады домов и мощных алых знамен с гербами всех союзных республик, я на своем башенном кране с кинокамерой в руках тоже кажусь себе необыкновенно значительным. И вот если бы я мог себя самого заснять в этот момент, это произвело бы на моих телезрителей там, в Западной Европе, большое впечатление. Я с высоты своей индивидуальной башни могу снимать Красную площадь и многие тысячи советских людей вокруг нее.